Братец лис и лягушки. Когда Джоэль прибежал к старой хижине на другой день и крикнул издали: «Добрый вечер, дядюшка Римус!», старик ответил ему только: «Айдум еркерком меркер». Что ты сказал, дядюшка Римус? «Айдум еркерком меркер». Что это значит? Это черепаший разговор, дружок. Ой, пожил бы ты с моим мальчик, да повидал бы, сколько я повидал на моем веку, ты бы всякую тварь понимал. Вот тут одна старая крыса живет. Как все лягут спать, она, бывает, приходит, сидит там в уголку, и мы с ней толкуем. Уж, конечно, что она говорит, этого в букваре не найдешь. Я сейчас вспомнил как раз, что сказал братец-черепаха старому лису, когда лис отпустил его хвост. А что он сказал, дядюшка Римус? Ну, вот это и сказал. «Айдум еркерком меркер». Нырнул на дно пруда и оттуда пузырями. «Айдум еркерком меркер». Братец лис тот ничего не сказал, а сестрица-лягушка, что сидела на берегу, услыхала братца-черепаху и кричит в ответ: «Джагерромкомдом, джагерромкомдом». Тут все лягушки, сколько их было на берегу, подняли крик: «Тут не громко, тут не громко». А сестрица-лягушка громче всех: «Враки это, враки, враки это, враки». Опять пузыри пошли от братца-черепахи. «Айдум еркерком меркер». Лягушки кричат: «Прыгай, прыгай, прыгай, прыгай». А сестрица-лягушка громче всех: «Там другая риса, там другая риса». Глянул братец-лис в воду, и правда, там в воде другой лис. Потянулся братец-лис, чтобы пожать ему руку, и кувырком в пруд. Все лягушки кричат: «Кувырком, кувырком». А братец-черепаха пузырями: «Айдум еркерком меркер». Что ж, лис утонул? А, дядюшка Римус? Да нет, утонуть-то не утонул, мой мальчик. Кое-как он выкарабкался из пруда. А еще бы минутка, утащил бы его на дно братец-черепаха. И был бы старому лису конец.